Да, Петр Феоктистович, время настало лихое, — сказал он тихо и сразу перешел к делу. Знаете ли вы о существовании в здешних краях Свято-Троицкого Николаевского мужского монастыря? Так точно. Это недалеко от станции Шмаковка. Смею предложить вам в этом заведении место военного наставника для обучения охранной дружины монастыря. Усмешка тронула усы Петра. Мать честная! В монастырь! Чудит полковник генштаба. Я казачий урядник, владею искусством кавалериста, конного боя и... Разумовский не дал договорить. Не утруждайтесь, Петр Феоктистович. О вас я достаточно осведомлен. Знаю, где воевали, какие проявили личные качества. Я бы хотел, чтобы вы влили живую струю в нашу дружину, поделились свежими данными о перипетиях современного боя, тактических операций, рассказали все о том, что было для вас неожиданным на полях сражений, как в войне с японцами, так и на Западе, с немцами и австрийцами. Я плохой теоретик. Для обучения резервистов в ратному мастерству вряд ли гожусь. Позвольте-с, вы нам нужны как практик звена младших командиров, на чьих плечах лежит и порядок в казарме, и реализация боя на местности, доведение его до победного конца. Не скромничайте. Я знаком по реляциям с прекрасным отзывом о вас командира сотни войскового старшины Константинова. Петр промолчал, приятно удивленный осведомленностью генштабиста. Тот продолжал. Главным затруднением для вас, думаю, будут заботы домашние. Дома не были 3 года, дел не в проворот. Разумовский добродушно улыбнулся, откинулся на спинку стула. Ну, да бог милостив, до весны время еще есть. Жалование получите двойное. Если хотите, сразу, как только приступите к работе. Ну и в качестве презента приготовил я вашей матушке и вашей супруге вот это. Он выдвинул ящик стола, достал 2 миниатюрные шкатулки, раскрыл их, положил для обозрения. В одной Петр увидел серьги, отливающие голубой искоркой на черной бархатной подкладке, в другой — брошь с камнем в золотой оправе в форме подковы. Изумленный и заинтригованный предложением, он взял себя в руки, проявил сдержанность, вскинув глаза на генштабиста, спросил: «Моя служба у вас будет связана с большим риском для жизни?» «Пока нет», — Разумовский усмехнулся. «Согласитесь, ваша матушка и ваша супруга, как и тысячи им подобных великих тружениц русских женщин, заслужили больших наград. Не удивляйтесь. Но эти безделицы», — он подвинул шкатулки ближе к Петру, — «дело рук свято-троицких монархов, ювелиров-самоучек. Их талант сродни таланту тульского левши. В вашей же работе пока опасности не будет. Но вал гражданской войны движется с запада России на восток. По нашим прикидкам, он придет сюда не ранее лета. Третья война для вас, дорогой Петр Феоктистович, будет неминуема». Петр опустил глаза, тряхнул головой. «Счет до 3. Коронный счет у казаков, он же и роковой». Петр выпрямился и твердо произнес: «Но я поклялся служить Отечеству до конца, и я готов ему служить». Оба встали. Разумовский шагнул навстречу. Признаться, был уверен, что получу такой ответ. С минуту постояли молча. Далее разговор пошел на «ты». Итак, 2 варианта. Первый. Сейчас мы оба выезжаем к месту назначения. К тебе домой, конкретнее к твоей матушке, выедет мой человек, доставит от тебя записку простейшего содержания, дескать, мобилизован на несколько дней штабом войска, передаст деньги, подарки. Разумеется, Петр, все это между нами говорилось, и все, что будет касаться работы в монастыре, под грифом «совершенно секретно». Второй вариант. Ты выезжаешь домой, отчитываешься на сходке, извещаешь семью о краткосрочной мобилизации, и через 2 дня встречаемся на станции Шмаковка. Сменное белье, провиант, оружие и прочее в дорогу, не утруждайся. В монастыре будешь обеспечен всем. Едем сразу. Сейчас. Глава седьмая. Анастасия Парамоновна с утра была в радужном настроении. Ночью ей приснился благостный сон, не то к прибыли, не то к возвращению Петра. Видела его, разговаривала, но лицо как-то странно не разглядела, он или не он. С этой думкой помогла Еленке убраться во дворе. Крещение прошло, а утром мороз еще люто хватал за нос, закалили в рукавицах руки. Отогрелось зимовье, когда растопила печь, стала готовить пойло коровам. В день Ефимия солнышко поднялось чистое, яркое, раннюю весну нагадывало. Петю бы не задержали на этом войсковом круге, столько работ наметил, вон в зимовье сбрую на полу бросил, не успел починить. Каждый день дорог, амбар почти пустой, пашни истощенные. Задумал на зем, скопившийся горой за заплотом скотного двора на пашню вывозить. Дал бы Бог новую пашенку раскорчевать. Да как загадывать по нынешним временам-то? Около полудня к воротам ограды подъехала подвода. С соломенной подстилки саней живо поднялись два человека. Один принялся поправлять упряжь коня, другой поспешил в дом. В предобеденный час вся семья находилась в куте. Заезжий по одежде, похожий на крестьянского мужика, в мохнатой шапке, шубе-борчатке, подшитых катанках, постучавшись в дверь, с клубом морозного воздуха перешагнул порог. Снявши шапку, поздоровался, перекрестился с тщательностью, подобающей истовому христианину. Парамоновна с Еленкой насторожились, притихли ребятишки. «Мне надо бы поговорить с Анастасией Парамоновной Роговой», — молвил незнакомец, остановившись взглядом на старшие женщин. — «Что за нужда ко мне? — Откуда Бог несет? — упавшим голосом отозвалась Парамоновна. — Я с поручением от вашего сына Петра, — заезжий несмело взглянул на Еленку. — А вы, догадываюсь, его супруга Елена Константиновна будете? — Я самая, — насторожилась Еленка. — Тогда сразу приступим к делу. Порученец расстегнул верхнюю пуговицу шубы, полез за пазуху. Передавая небольшой бумажный пакет Парамоновне, пояснил. «Петр Феоктистович задерживается при штабе войска на месяц. Прошу проверить при мне полную сохранность и сумму наличными». Анастасия Парамоновна вместе с Еленкой развернули пакет и застыли от изумления. «Записка атаману, две коробочки, денег 300 рублей», — удивленно перечислила Парамоновна. «Все так, как было приказано», — облегченно вздохнул посланец. Лицо его в тепле избы стало румяным и совсем молодым. Он было уже потянул на голову шапку. «А Петя-то как?» — вскинулась Еленка. «Уехал, с собой ничего не взял». «Ни о чем не извольте беспокоиться. Он в полном здравии и обеспечении. Шлет вам низкие поклоны и поцелуи. С вашего дозволения разрешите откланяться. До свидания». «Как же так? Раздевайтесь, пообедайте с нами», — заговорила Анастасия Парамоновна. «Вы-то Петра где видели? Как он?» «Благодарствую. Мой возница спешит в обратную дорогу». «Однако что-то тут не то», — проводив гостя, заключила Парамоновна. «Всю войну отвоевали и с пустыми карманами приехали. А тут 300 рублей, серьги. Марийка, уймись, пожалуйста. Хватит тебе с серьгами да брошкой носиться, красоваться перед зеркалом. Одевайся, сбегай к Матрениным, отнеси записку атаману от Петра, подарки пока припрячем». Вечером, уже при лампе, Парамоновна с Еленкой, оставшись вдвоем, присели к свободному столу, стали прикидывать, как распорядиться присланными деньгами. Слишком много дыр набиралось в их хозяйстве. «Дешевеют бумажные-то с каждым днем», — покачала головой Анастасия Парамоновна. «Керенские в обиход пошли. Совсем ничего не стоит. Василия бы в город снарядить. Все равно нам с ними делиться придется. Скоро масленица. Муки бы, крупчатки на блины расстараться». «Верно говоришь. Я тоже про то думала. Только в город надо бы еще на продажу воз дров, да воз сена снарядить, да рыбу. Вася с Кирьяном и Толстокулаковым обозом бы и пошли. Тогда мама и мне бы с ними в город съездить, мануфактуры прикупить. Ребятишки совсем обносились, да и сами мы последнее донашиваем». «Вот это верно, доченька. Готовься. когда в городе последний раз была. Наверное, позабыла. Запасемся самым необходимым. Времена настают, что и на черный день ничего не отложишь. Все прахом катится. Еще летом на 300 рублей можно было не одну пашню раскорчевать. Глава 8. С первого дня знакомства со Свято-Троицким Николаевским монастырем Петр Рогов не переставал удивляться и поражаться достоинствам и особенностям его. Бросилась в глаза добротность строений. Более 20 зданий, частью двухэтажных из кирпича, крытых железом, образовывали уютный городок. Имелись свой кирпичный завод, паровая мельница, электростанция, мастерские, столярная и портняжная, свечной и воскоделательные заводы с пасекой по 1000 ульев, больница, аптека, иконописная мастерская, бесплатная школа для детей. Монастырю принадлежал надел земли площадью около 4000 десятин. Огромное богатое хозяйство содержалось в образцовом порядке. Свыше 300 служителей вели его. Дружина вооруженной охраны состояла из 120 человек. Кроме того, каждый монах владел оружием не хуже заправского воина. Каково же было удивление Петра, когда он узнал, что охранники – это донские казаки срочной службы, несут ее посменно с 1905 года. Их старшина Ефим Патрушев, в келье которого поселили Петра, оказался вахмистром войска Донского. Георгиевский кавалер, участник сражений в Пруссии, воевал под командованием генерала Самсонова. Одежду имел 3 вида по разным случаям – форменную донского казачества, ризу священнослужителя и повседневную монашескую. В келье с одним окном было тихо и уютно. Патрушев, с виду грузный и угрюмый, оказался большим доброхотом, истосковавшимся по общению со светским людом. Встретив в Петре родственную душу, вечерами подолгу рассказывал об истории обители, ее благородном служении Отечеству. Основание монастыря началось с открытия здесь чудодейственной воды, нареченной святой водой, слезой Божьей Матери. Открыватель этой воды Владимир Семенович Шмаков и погиб в этом месте, сорвавшись со скалы вместе с лошадью. Основателем монастыря был игумен Алексий, в миру Андрей Осколков, офицер артиллерии, полковник генерального штаба. После окончания кадетского корпуса участвовал в сражениях под Севастополем, где выказал завидную отвагу. Петру Рогову, казачьему уряднику, негаданно открылось, что негласным хозяином монастыря является генеральный штаб русской армии. Здесь одна из его ставок. Оставалось лишь дивиться тому, что когда он воевал под Порт-Артуром, за ходом той уже далекой войны следили отсюда. Понятной стала оснащенность монастыря типографией, фотолабораторией, специальной библиотекой в 1000 томов, потайными ходами и укрытиями. Отсюда Россия тайно следила за сопредельными странами на Востоке. Возможно, этот Свято-Троицкий центр предостерегал царя от ввязывания в затяжную войну с Японией. Здесь выпускники Академии Генерального штаба проходили доподготовку и получали навыки приспособления к обширному восточному краю. Здешнее место службы имело краткое название «Приморье». Жили в обособленных кельях с ограниченным доступом к ним персонала монастыря. Дружина охранников, которую Петр начал знакомить со своим боевым опытом, была вооружена винтовками, пулеметами и даже пушками. Наблюдал и помогал вести занятия полковник Разумовский. Как выяснилось, он был офицером для поручений по связям с Приморским военным округом. Постоянно присутствовал и вахмистр Патрушев. На занятиях он приводил до 1,5 человек, видимо, младших командиров подразделений. Петр являлся на занятия в монашеской одежде, которую ему выдали сразу же. Нескладно было в ней вести речь об эпизодах военного боя. С помощью Разумовского занятия превращались в учебно-показательные, на которых рассматривалось взаимодействие войск, действия командиров и отдельных бойцов, проявление отваги и героизма и вообще все то, что приносило победу. В теплые дни занятия проводились на местности. Монастырь, расположенный на левом берегу Уссури у подножия сопки Медвежьей, имел на возвышенности удивительную по красоте часовню. Отсюда открывался вид на многокилометровые дали равнинной местности по другую сторону реки, окаймленную синими горами. Уссури здесь, на глазомер Петра, была шириной, как кия, заледенелая и заснеженная, уходила в сторону границы. Сколько раз он засматривался в эти дали под звон колоколов. Однажды со станции Шмаковка был доставлен в монастырь особый груз, состоящий из ящиков, обшитых рогожей. Перевозкой руководили Разумовский и Патрушев. Везли на трех санях с дюжиной охранников. Петру было поручено обеспечить вооруженное прикрытие и защиту на случай появления красногвардейских или революционно-рабочих дружин. Приданный ему взвод монахов верхом на лошадях с винтовками и шашками, при двух санях с пулеметами для маскировки забросанных снегом, справился с заданием. Потом в келье Патрушев обмолвился, что с проходящего поезда была снята часть золотого запаса России, переправляемого сибирским временным правительством в Японию на хранение. Воротился Петр домой посвежевшим и помолодевшим. Привез с собою новый казачий мундир, две пары нательного белья и в качестве гостинца 20-фунтовую жестяную банку меда и еще 500 рублей бумажными деньгами. «Честь имею!» — предстал он в куте родного дома, расплываясь в загадочной улыбке. «Здравствуйте, родненькие!» Увесистая котомка глухо стукнула об пол. Глава 9. Весна 1918 года наступала, как всегда, энергично. Небо наливалось лазоревыми переливами. Слепило солнце, дорезив глазах, отражаясь в таявших снегах, все выше забираясь на небосвод. Петр Рогов с утра до вечера пропадал на дворе, готовился пахать, сеять, наверстывал упущенное с вывозкой назема. Милое сердцу заботы, добрые чувства земледельца почти каждый день омрачались тревожными слухами о приближающейся гражданской войне. Не успела отойти на задний план весть о разгроме войска атамана Дутова, как пришли другие. На Дону разгромлены белоказачьи войска генерала Каледина. Совет народных комиссаров издал декрет об отлучении церкви от государства и от школы. Пришел Савелий Матренин, поделился теми же тревогами, поведал о неслыханном. Карательный отряд революционной гвардии нагрянул в поселок Новотроицкий, правление которого упрямо держалось позиции, пока существует уссурийское казачье войско, подчиняться и отчитываться будет только перед казачьей властью. Атаман Пискунов имел крепкую поддержку старых казаков. Перед карателями не дрогнул, силе противопоставил силу и был застрелен возле своего дома. Было убито еще двое, с десяток арестовано и увезено в Хабаровск. Старший сын Пискуновых Александр воевал на Западе вместе с Петром Роговым. За геройство и отличие в боях они были направлены в Иркутскую школу прапорщиков. Петр не прельстился стезей офицера, а Александр отбыл на учебу. После избрания Калмыкова войсковым атаманом прикнул к нему. В начале марта в Имане проходил 5-й войсковой круг. В силу поспешности созыва от Черняевского и многих других поселков делегатов не было. Круг вновь не признал советскую власть. Но на нем же казаки молодых возрастов отказались признавать Калмыкова своим атаманом, даже пригрозили ему арестом. Калмыков объявил о мобилизации уссурийцев для борьбы с большевиками, о создании особого уссурийского казачьего отряда из добровольцев и с группой верных офицеров и казаков отбыл на станцию Пограничные. В это же время в Благовещенске казаки под руководством атамана Гамова разоружили гарнизон революционных войск, взяли власть в свои руки. Советам пришлось прибегнуть к широкой мобилизации рабочих, солдат, матросов и в кровопролитных уличных боях восстановить там свою власть. В конце марта Василий Рогов был вызван на съезд кавалерийского полка в Никольск-Уссурийский. Поехал туда вместе с Киприяном Шлыковым. На сходке муху можно было услышать, когда Василий зачитывал решение полкового съезда. Не доводилось черняевцам в стенах своего правления слышать такое. Признать власть трудящихся, немедленно распустить войсковое правление и создать совет депутатов Уссурийского трудового казачества, объединиться с крестьянами Приморской области под единым органом власти и встать на борьбу с народными врагами, семеновцами, калединцами и другими прислужниками капиталистов. Сместить атамана Калмыкова, не считать казаками всех идущих за Калмыковым и Семеновым. Правленческая изба наполнилась гулом недовольства, но атаман громко спросил: «Кто имеет слово?» «Позволь, Савелий Егорович!» — у окна поднялся Григорий Толстокулаков. «Чудно рассудили на съезде. Полк не имел права решать за все казачество о роспуске правления, тем более, что там был не весь полк, а только делегаты. Я скажу так, решения съезды преступны. До чего дошло? Кто остается верным присяге и долгу, тот предатель и изменник. А тот, кто всадит пулю в настоящего казака, герой трудового народа. Куда теперь нам податься? Кто пойдет за Калмыковым, того расстреляют красные. Кто пойдет за красными, расстреляют белые». Расстроенный Толстокулаков сел на место. К Василию обратился Савелий Матренин. «А что на съезде, никто не возражал?» «Заладили. Съезд, съезд», — усмехнулся Василий. «Уже вышли соответствующие приказы краевой власти. Их надо выполнять, ясно?» У Петра от таких слов брата желваки по скулам забегали. «Подотрись ты этими приказами, Иуда!» На следующий день стало известно. В Казакевичево подавлено белоказачье восстание. Глава 10. Сутулился, почернел лицом поселковый атаман Савелий. Тяжелее стала поступь на деревяшке, глаза в землю. Из-за неопределенности своего положения не тревожил никого нарядами. На дверях правления почти постоянно висел замок. Граница по Уссури с весны 1918 года стала оставаться без казачьего присмотра. Савелий на своем дворе скребницей чистил коня. Наступила весенняя страда на пашнях, и старший сын Платон собрался ехать пахать. Телега с плугом стояла наготове. Отставной служака стряхивал на землю хлопья шерсти с пухом, а чески с лошадей раньше собирались на изготовление попон, теперь под ноги. Разве что ребятишки скатают мячики играть в лапту. Скоро Пасха, жаворонки в небе зазвенят песнями, мысли невольно возвращались к политическим событиям. Вот уже советское правительство переехало из Петрограда в Москву. Первопрестольная стала столицей большевистского государства. В Бресте подписан мирный договор с Германией. Надолго ли? У Германии свои расчеты. Во двор на коне въехал почтальон. Поздоровался, вручил пакет в серой бумаге и отбыл своей дорогой. Савелий тут же расковырял ногтем сургуч и стал знакомиться с присланными бумагами. С первых же строк почувствовал, что не устоять ему на деревяшке. Оглянувшись на пустынный двор, присел на ступеньку широкого амбарного крыльца. Во Владивостоке высадились японские и английские войска. В направлении Сахалина и залива Декастри готовятся другие десанты. В Хабаровске закончил работу 4-й краевой съезд советов. Рассмотрев сложившуюся обстановку, обратился ко всем советам с требованием принять самые энергичные меры для мобилизации сил на подготовку к обороне. Дальний Восток был объявлен на военном положении. Вышло распоряжение восстановить Амурскую военную флотилию, расформированную в начале года. «Опять эти японцы!» — рассердился Савелий, сразу вспомнив кошмар 905 года, сделавший его инвалидом. Вечером во дворе дома Савелия собралось человек 20. Он развернул присланный лист бумаги с крупным заголовком «Обращение Дальневосточного краевого комитета Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и самоуправлений гражданам Дальнего Востока». Стал громко зачитывать. Прочитав половину листа, пустил его. «Ну, что скажем, казаки? Все поняли? Надо будет снова идти на войну. Дай-ка, Егорыч, я своими глазами пробегу эту бумагу», — протянул руку Толстокулаков. «Сдается, в ней есть что-то». Лица встревоженных людей заострились любопытством, уставились на Григория. «Вот, слушайте дальше», — продолжил чтение Толстокулаков. «Будем готовиться к окончательной битве с нашими внутренними и внешними поработителями. Выходит, большевиков больше беспокоят не японцы, а свои соотечественники, которые в чем-то с ними не согласны». Собравшиеся еще более навострились. Григорий продолжал. «Товарищи рабочие, крестьяне, казаки, встанем против разъяренных волн мирового хищнического империализма для борьбы с наглыми захватчиками и предателями. Не дадим нашим заклятым врагам потушить очаг мировой революции. Создадим отряды Красной Гвардии в каждой деревне, в каждом селе, в каждом городе». Хе, вот о чем они пекутся. Слушайте дальше. «Итак, рабочие и крестьяне, становитесь смело под знамя социалистической революции. Вместе с угнетенными всего мира разрушьте этот мир насилия и гнета и на развалинах его постройте новый мир – равенство, братство и свободы!» Толстокулаков усмехнулся. «Да куда воевать-то нас зовут? И во имя чего? С кем? Против кого?» «Чертовы большевики!» Петр Рогов решительно подошел к Толстокулакову, выдернул из его рук лист обращения, смял его комом, передал Савелью. «Возьми, Егорыч, пригодится печку растопить. Если бы большевики не развалили Россию, не довели ее до гражданской войны, ни один япошка бы к нам не сунулся. Русский штык они хорошо узнали еще в 905-м. Я хоть сегодня пошел бы воевать против них, если бы обратился к нам в штаб Преамурского военного округа, а не какие-то там советы, и был бы поднят наш кавалерийский полк. Мы, Савелий Егорыч, от японцев и немцев не бегали, не побежим и теперь. Но в Красную Гвардию записываться — увольте! Я присягал не большевикам!» «Вот беда! Надо защищать родную землю, идти на святое дело, а не знаешь как!» — пробурчал Савелий. «И все же, кто надумает, милости прошу записаться!» На том и разошлись. Глава 11. Ночь для Петра была трудной. Кошмары лезли в голову. Долго не мог заснуть. Утром поднялся рано. После скорого завтрака, молчаливый и хмурый, уехал на пашню. На казачье селение по Уссури надвигалось лето 1918 года. 14 мая, после яростных непримиримых споров, длившихся целую неделю, завершил работу 5-й войсковой круг, собранный в Имане. Получил он название ликвидационного, поскольку признал советскую власть и постановил ликвидировать уссурийское казачество. Руководящим органом избрал войсковой совет во главе с Кореневым. Еще через неделю распри между уссурийскими казаками обрели форму вооруженных столкновений. Начались они в районе Градекова и вскоре вылились в отчаянные сражения. С одной стороны действовали особый уссурийский казачий отряд Калмыкова числом 600 сабель и отряд Орлова числом поменьше. С другой – отряд красных уссурийских казаков во главе с Шевченко. Численность его отряда вместе с влившимися чешскими интернационалистами – была 900 сабель и штыков. В конце мая Во Владивостоке советская власть попыталась разоружить батальоны чехословацкого корпуса, прибывавшие в портовый город для отправки на родину морским путем. Чехословаки подняли мятеж, и он тут же аукнулся по всей сибирской железной дороге, по которой растянулись их эшелоны. Во Владивостоке начались уличные беспорядки, в итоге которых 29 июня власть Советов была свергнута. Под прикрытием мятежа белочехов власть захватила так называемое Временное правительство автономной Сибири во главе с правым эсером Дербером. Пришло оно готовым дерберовским кабинетом, состоявшим из полутора десятков самозваных министров. После изгнания из Омска оно тихо, мирно жило в вагоне на запасных путях в Харбине, дожидаясь своего часа. Эсеровский краевой совет переместился в Хабаровск и здесь переименовал себя в Дальсовнарком, выбросив над собой красное знамя. В начале июля чехословаки и японцы повели наступление на Никольск-Уссурийский. Крупный железнодорожный узел открывал пути на Харбин и Хабаровск. К ним присоединились казачьи отряды Калмыкова, Орлова, Маковкина и другие белогвардейские части. Дальсовнарком объявил об образовании Уссурийского фронта. Штаб Приамурского военного округа был упразднен. Созданному краевому штабу Красной армии, гвардии и флота Дальсовнарком передал высшую военную власть над всей территорией Дальнего Востока. Красный штаб возглавил большевик Василий Сакович, штабс-капитан 4-го артиллерийского полка Владивостокской крепости. Он же стал главкомом Уссурийского фронта. Была развернута усиленная работа по вовлечению добровольцев из рабочих и солдат-фронтовиков. Создавались губернские, уездные и волостные военные комиссариаты для формирования новых воинских частей, которых с каждым днем требовалось все больше. К этому времени открылся Забайкальский фронт, где атаман Семенов двинул более чем 3000-й отряд на Читу. Уссурийские казаки все-таки успели завершить весенне-полевые работы и впряглись в страду сенокосную. Но ни один казачий поселок не мог долго оставаться в стороне от бурно развивающихся событий. Тихим июньским вечером во двор к атаману Савелию Матренину пришли Василий Рогов, Киприян Шлыков, старший сын Толстокулаковых Милентий и Мишка Авдеев просить аттестацию с печатью, что они добровольцами идут в Красную гвардию для борьбы с японскими интервентами. Тут же отпросился у отца пойти вместе с ними старший сын Савелия Платон. Тяжким было расставание Василия с Пелагеей. Никаких слов утешения она не принимала. Он твердил ей только одно – уходит ненадолго и будет воевать только против иноземцев. Встревоженная в слезах, приходила попрощаться с сыном Анастасия Парамоновна. Догадывалась, что Василия гложет нетерпение не только на словах, но и на деле показать себя сторонником новой власти. Назвался груздем «Полезай в кузов». Страх вместо веры. Глава первая. На Уссурийском фронте развернулось наступление объединенных белогвардейских сил, превосходящих числом и вооружением. Самым впечатляющим стало сражение у разъезда Кауль, где пересекаются река Уссури и железная дорога. Этот естественный рубеж в сочетании с отрогами Сихоты-Алиня и качковатыми болотами был выбран главковым Саковичем. Сюда подоспела помощь от Амурской военной флотилии, отряд моряков и канонерские лодки «Бурят» и «Монгол». Бои шли с 31 июля по 23 августа. На первом этапе Красным удалось перейти в контрнаступление, оттеснить противника на 40 километров в сторону Спасска. Важным узлом сопротивления оказалась Свято-Троицкая Николаевская обитель, в просторечии и военных сводках тому времени Шмаковский монастырь. Внимание красных командиров привлекло то обстоятельство, что в боях за него они понесли большие потери, при минимальных со стороны обороняющихся. Кроме вооруженной дружины, в сражении принимал участие офицерский отряд. Раскрылось скрытное назначение монастыря как разведывательного центра и опорного пункта белого движения на Дальнем Востоке. Лишь 12 августа отряд Флегонтова ворвался в монастырь, но разгромить его силы не удалось. Ушли все, за исключением нескольких престарелых монахов. Исчезли оружие, документы, ценности. В тайник была схоронена библиотека. В донесении, поступившем в штаб Соковича, сообщалось, что монахи увезли 40 пудов золота. Монастырь был подвергнут беспощадному разграблению. На Божий дар набросились крестьяне окрестных сел. Вокруг бочек с медом и медовым квасом разгорелся пир. Для прекращения цыганщины, обуздания произвола, пришлось назначить военного коменданта, наделив его неограниченными правами. 20 августа на фронт из Владивостока подоспел батальон английских солдат. За ним подошла 12-я японская пехотная дивизия. Красные дрогнули. Фронт покатился к Хабаровску, ненадолго задержавшись у Бикина. 25 августа в Хабаровске 5-й чрезвычайный съезд Советов принял решение перейти к партизанским формам борьбы. Красная армия была распущена по домам. Центром базирования партизан намечался район реки Зеи. Войска интервентов следовали по железной дороге. Казачьи части, сведенные в один отряд под началом Калмыкова, шли поселками и станциями. Заняв город Иман, Калмыков объявил его своей столицей, восстановив там войсковое управление. Было созвано собрание представителей уссурийского казачества и общественности города. С речью выступил Калмыков. Напомнил собравшимся, что здесь, на войсковом круге, последним правомочным, он был избран войсковым атаманом уссурийского казачьего войска и со всей ответственностью относится к возложенной на него должности. Объявил программные задачи, которые были изложены в его приказе номер 1, поздравил собравшихся с аннулированием Уссурийского фронта и выразил надежды, что недалек тот час, когда вся Россия-матушка будет освобождена от красной заразы. Выступивший за ним священник местной церкви произнес траурную речь, посвященную памяти невинно убиенных царя Николая II, членов его семьи и прислуги в Екатеринбурге в июле 16-го дня. Назвал виновных президиум Уральского областного совета, команду латышей под началом большевика Янкеля Юровского. В дополнение сообщил, что в последующие 2 дня в Алапаевске и в Петропавловской крепости в Петрограде по решению местных советов были убиты еще 18 членов царской фамилии. Глухой ропот прокатился по залу. Все присутствующие поднялись с обнаженными головами. Приказ номер 1, подписанный Калмыковым, гласил: «Твердо руководствуясь постановлениями круга, я, как глава исполнительной власти войска, поставил себе для проведения в жизни в первую очередь следующие вопросы. Первое. Полное непризнание советской власти и невмешательство таковой в жизнь войска. Вся власть в центре должна принадлежать учредительному собранию как истинному выразителю воли народа. Второе. Впредь до создания такового власть на местах должна быть в руках городских и земских самоуправлений, избираемых на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. Третье. Вся власть в войске впредь до создания твердой государственной власти принадлежит самому войску в лице его избранника, войскового правительства». В параграфе 2 ставились программные задачи дня. «Вступая в пределы войска, я на основании протокола 4-го Большого круга объявляю себя войсковым атаманом уссурийского казачьего войска и, взяв с бою станцию Градекова, ставлю себе следующие задачи. Первое. Очистить территорию войска от германа-мадьяра предательских банд. Второе. Свергнуть в войске власть захватчиков и насильников большевиков. Третье. Созвать пятый правомочный большой круг, избранный на основе всеобщего, прямого и тайного голосования с представительством ввиду важности момента первого от 400 атаман калмыков. Глава вторая. Возвратились домой Василий Рогов, Киприян Шлыков, Мелентий Толстокулаков и Платон Матренин. Среди возвратившихся не было лишь Михаила Авдеева. На все расспросы Евдокии Павловны был краткий ответ – погиб в бою. Мелентия и Платона привезли на телеге ранеными, в окровавленных повязках. Подвез их крестьянин из села Градеково. Платону пуля задела голову, Мелентию прошила плечо. Он даже пулю привез с собой. Вынул ее в полевом лазарете врач, бывший военнопленный венгр по имени Штефан. Григорий повертел в пальцах пулю, подтвердил. «Да, не наша, японская». Затеплилась надежда. Может, пришел конец опасной междоусобицы. Рука молодого атамана восстановит в казачестве прежние отношения, вернет людям мирную жизнь. Хотелось иметь надежную защиту от кошмара последних лет. Смущало одно – связь Калмыкова с японцами и другими интервентами. Евдокия Авдеева, потрясенная гибелью сына, пришла к Анастасии Парамоновне, припала к ее плечу. «Милая, может, ты добьешься от Василия, где и как погиб мой Мишенька? Где похоронен? И похоронен ли? Никуда не могу деться, все время живого его вижу». Парамоновна усадила гостью за стол, подала чай. «Держись, дорогая. Выпытаю у своего молчуна. Все скажет». Время было горячее. Заканчивалась уборочная страда. Вечером, уже перед закатом солнца, Петр вернулся с пашни, сел ужинать. Сюда же зашел Василий. После бани посвежевший, в исподнем белье с полотенцем на шее. Надумал жажду утолить горячим чаем, но и со своими побыть. «Вася», — обратилась Парамоновна к сыну, — «ты сегодня не уйдешь от нас, пока не расскажешь, где вы оставили Михайлу Авдеева. Приходила ко мне Евдокия. Не закапывай ее прежде времени в гроб, не играй в молчанку. Что у вас там с Мишей приключилось?» Василий буркнул под нос. «Война, вот и убивают». «Заблудился ты, сынок, даже матери правду не говоришь. А она рано или поздно все одно узнается». Василий отпил полкружки забеленого чая, отер лицо и шею мокрым полотенцем, покосился на Петра и тихо ответил. «Шлепнули его у стенки, как водится у красных, именем революции». Анастасия Парамоновна ахнула, перекрестилась. Петр, отложив ложку, уставился взглядом в стол. «У Шмаковского монастыря зажали нас с трех сторон. Никто не думал, что монахи будут таким крепким орешком. Наших налегло, а полегло там просто тьма. Командир нашего отряда Урбанович сложил там голову». Василий снова отпил чая, отерся полотенцем. Офицерским гнездом монастырь оказался. Ни мать, ни Василий не заметили тонкой ухмылки Петра. «Пертурбация вышла», — продолжил Василий. «Против нас чехи, японцы, да еще эти монахи. Глушила артиллерия с бронепоезда. Когда стихло, решили мы контратаковать. Рассчитывали, впереди окапываются японцы. Вдруг справа, из лесочка, выскочили прямо на нас казаки, наши, уссурийские, в погонах и лампасах, как полагается, прут галопом. Ура! Во всю глотку знамо дело. В первом, который выхватил шашку, Мишка узнал дядю своего, Гурьяна Павловича, из поселка Шереметьевского, который прошлое лето гостил у них». «Боже ты мой!» — опять перекрестилась Анастасия Парамоновна. «Гурьянша после того, как они осиротели, за отца родного Мишки был, из всех сил помогал сестре сыновей на ноги ставить». «Что поблажило Мишке, не знаю. Он возьми да и закричи: «Наши!» — кинулся бежать дурак. А за ним бросились на утек еще несколько человек. В общем, отряд отступил. Василий снова отерся полотенцем, отводя глаза в сторону. — Ну, а дальше-то? — Загнали нас казаки в лес. Сбились мы табуном в какой-то лощине. Комиссар и уполномоченный Мишку за грудки. Белогвардеец, лазутчик, враг советской власти. Мишку и еще двоих тут же, на глазах у всех, пустили в расход. Милентий был уже в Имане, в лазарете, а Платона зацепила пуля в этом бою. Мы с Киприяном его под руки поддерживали. Построили нас, припугнули именем революции. И, глядя на ночь, потянулись мы искать дорогу. — Как же так? Застрелили и не похоронили? — ужаснулась Анастасия Парамоновна. Вскоре мы вышли на одно крестьянское село, там заночевали. Утром комиссар с уполномоченным вызвали старосту, приказали ему отыскать убитых и похоронить. — Разве так можно? Человек добровольно пошел защищать Россию от японцев и... — У красных все можно, — перебил ее Петр. — Иначе им не победить. Веры нет, так на страхе хотят власть построить. В зыбком сумраке кути зависло молчание. — Вася, сынок, — дрогнувшим голосом заговорила Парамоновна, — однако тебе и всем, кто с тобой уходил к красным, надо на время скрыться из поселка. — С чего бы это? — Василий допил чай, отодвинул пустую кружку. — Никакого преступления я не совершал. За мной нет ничего такого, чтоб бежать из дому. — Зато советская власть уже бежит из Хабаровска. Ох, не грянула бы беда к нам на порог, дети! Глава третья. С обычной крестьянской суетой, от которой никуда не уйти, повел отсчет своим дням сентябрь. Наступило третье число. В полдень на Черняевске накатилась весть, что по Уссури на Хабаровск движется несметная сила войскового атамана Калмыкова. Железнодорожный мост через Кию взорван красными, поэтому войско идет вдоль границы по казачьим станицам. Во главе войска карательный отряд. Всех, кто поддерживал советскую власть, секут шампалами или расстреливают. У тех, кто ушел в отряды, сжигают дома. Молодежь призывного возраста мобилизуют. Калмыков наводит жуткий порядок. Будто бы вместе с ним на Хабаровск идут японцы. Привезли эту весть беженцы из Аргунского и Трехсветительского. Три семьи на подводах со скарбом, что успели прихватить, да ребятишками на вазу, проехали в Киинское. Спустя полчаса еще две подводы аргунцев Ильи Монаконова и Николая Матвеева остановились у ворот двора Анастасии Роговой. Кинув вожжи на спины лошадей, хозяева почти бегом поспешили в избу. — Слава богу, Парамоновна, застали тебя дома. Дай чаю или воды ребятишек попоить, да поскачем далее, еле увернулись от карателей. «Чего в телегу-то? Кличьте всех в дом! За столом сподручнее, скорее!» — скомандовала она. «Походя, я никого не подчивала. Ешьте, пейте, все тут найдете. А я на пашню побегу, своих оповещу». «Обожди, сердешная! Мы ваших уже предупредили, мимо ехали. Они работу побросали, следом бегут. О, Боже, горе пришло на нашу землю! Не образумил ты нас, Всевышний!» «Орудующие возле не насытятся, пока кровью не захлебнутся», — мрачно поддержал набожный Монаконов. Ребятишки, приютившиеся вокруг стола, сжимали в руках кружки и ложки, цепенея от разговора взрослых, от необычности гостевания у хозяйки с меховой шапочкой на голове и нагайкой за поясом. Провожая, она каждого из них поцеловала в голову и осенила троеперстием. «Скачите, милые, Бог вам в подмогу!» Лошади с места взяли рысью, и вскоре телеги скрылись в конце улицы. Опершись на заплот, Анастасия Парамоновна с нетерпением стала вглядываться в другой конец улицы, откуда должен был показаться Василий. Куда бежать ему? Одному или с Пелагеей и ребятишками? Взгляд ее поймал на пустынной улице Савелия, нырявшего на деревяшке прямиком к правлению. Вскоре над поселком поплыл мерный металлический звон чугунной доски, зывавший людей на экстренный сбор. Пешком, на телегах, верхом спешили в поселок люди. Петр и Василий прямиком направились к правлению. Еленка с Пелагеей свернули домой. Парамоновна, перекинувшись со снохами последними новостями и своими соображениями по части вытекающих из этого забот, поспешила за сыновьями. У правления собралась толпа. Живо шло обсуждение причин боевого набата, нарастал гомон. Рядом с Петром понуро стоял Василий. Савелий с верхней ступеньки крыльца объявил о депеше, телефонированной из походной канцелярии войска, находящейся в поселке Трехсвятительском. Всем казакам срочной службы, а также перворазрядникам быть наготове в наряд к завтрашнему утру, к прибытию самого атамана с войском. Савелий не стал добавлять прослухи, полученные из уст беженцев. Нагонять панику атаман не имел права. К крыльцу протолкнулся Григорий Толстокулаков. «Позволь, атаман, не мешало бы упредить события, которые мы имеем по слухам, явиться с докладом Калмыкову до того, как он нагрянет сюда, прознать, чего ждать, чего опасаться, немедленно проскакать в Аргуньский или Трехсвятительский, тогда и хлеб-соль ему преподносить было бы проще». «Дело, говоришь, Григорий, тебе и карты в руки». «Я согласен, но вдвоем в разведку с подручней», — сказал Толстокулаков. «Пусть и Петр Рогов едет, урядник тоже». «Может, Ваську? Он член полкового комитета». «Да он же у красных был, его сразу в расход Калмыков пустит». Савелий взмахнул рукой, облегченно переступил на деревяшки. «По домам, к исполнению». Совсем немного времени понадобилось Петру и Григорию, чтобы облачиться в форму. Постиранная и наглаженная, она ждала своего часа в сундуке, в сенях дома, как это принято у казаков. Для пущей важности с наградами на груди, при саблях на боку и берданками за спиной поскакали в Аргунский. Калмыков Иван Павлович. С ним они делили невзгоды германского фронта. Не забыл, поди, бой на Бзуре под Варшавой, когда они его собой прикрывали. Но до Калмыкова они не добрались. Как только проскочили аргунские пашни и вышли на пойменные луга, сквозь редкий лесок увидели над домами поселка два кучных столба дыма. Так горит только жилье с нажитым скарбом. Поехали шагом, перекидываясь недоуменными взглядами. Из дубника наперерез им выскочил казак с винтовкой в руке. Не сразу узнали они Ивана Пичуева. «Стойте! Куда вы?» Герой-фронтовик со злой подозрительностью скользнул взглядом по парадно-боевой экипировке урядников. «Здравствуй, Иван! Почему ты здесь? Что у вас случилось в поселке?» Толстокулаков соскочил с коня, стал подтягивать ослабевшую подпругу седла. «Небось, видите, ваш бродь!» Пичуев ткнул рукой в сторону дымов. «Жгут нас! Хорошо, что расстрелы миновал!» «Калмыков где? У вас?» «Он еще через хор с основными силами переправляется. Должно в Трехсвятительском ночевка будет», — докладывал Иван, сглатывая слова. «У нас хозяйничает Санька Пескунов. Уже в погонах Харунжева предводительствует сотней карателей. Стал хуже зверя. На фронте таким не был. Брата Егоршу застрелили прямо в ограде». Иван кулаком размазал влагу, выступившую из глаз. «Горят дома Алексея Корнева и Николая Матвеева. У Алексея два сына у красных. Самого исполосовали шампалами. Едва успел в огород уползти от огня. Многих посекли нагайками». «Пескунов? Скажи на милость!» Григорий вскочил в седло, натянул поводья. «Помнишь, Петро, как он рвался в Иркутскую школу прапорщиков? Далеко пойдет Калмыков, если под свою руку тянет таких вояк. Иван, а по что ты тут? Что за кровь у тебя на щеке запеклась?» «Да пустяки!» А боярку зацепился. «Нас тут трое. На Карпачевской заимке укрылись. Ждем, может, кто еще вырвется. Этому гаду засаду хотим устроить. К вечеру харч должны поднести. Уходить будем в сопки, искать красные отряды или на китайскую сторону». «Дела!» Петр, молчавший до сих пор, воззрился на Толстокулакова. «Скачем к Калмыкову. Он что, без казаков хочет остаться?» «Для чего искать Калмыкова?» — не согласился Иван. «Пескунов бахвалится, что выполняет его приказ. Вы скачите лучше домой. Не то Калмыков может вас опередить. Он очень спешит. Ты, Петро, скажи Василию, брательнику своему, пусть скорее ноги уносит. Он же вместе с нашим Егоршей у красных был. «Швах!» — протянул Толстокулаков. «Скачем домой! Так или иначе, завтра повидаемся!» Урядники поворотили коней в обратный путь. Глава четвертая. Когда заметно стемнело и жизнь на улице поутихла, Василий запряг в телегу коня, приволок охапку сена, свалил в короб, без суеты вынес из дома в двух мешках одежду и белье, берданку с патронташем аккуратно упрятал под сено. Под узцы вывел коня через ворота ограды на пустынную сторону. Пелагея с Наташкой и Тимошкой тихо спустились с крыльца, подошли к телеге. Пелагея, усаживая ребятишек, едва сдерживала слезы. Высокой тенью появилась Анастасия Парамоновна. Молча перекрестила сына. Также молча обняла Пелагею, прильнула к ее щеке. Сглатывая рыдание, расцеловала ребятишек. С ее уст слетали какие-то слова утешения. У калитки родительской ограды угадывался силуэт Петра, издали наблюдавшего сцену бегства брата. Телега спустилась в лог и вскоре растворилась в темени другого берега Кии. Здесь, вдали от людей, как только телега вползла на бугор, Пелагея дала волю слезам. Горькой иронии промелькнули в памяти лебеди Саночки и та первая звездная ночь, когда с этого бугра ухнули они на лед Кии. Было за полночь. Ущербный месяц уныло подсвечивал улицу казачьего поселка Невельского. Здесь, перед воротами дома Антипа, родственника по Забайкалью, Василий натянул вожжи. Хозяин дома враз потерял сон. Пропустив в ограду подводу с гостями, плотно затворил ворота. Помог Пелагее снести сонных ребятишек. Василий распряг коня, поставил к телеге подкормиться сеном. Переполошенные женщины подхватили Пелагею, захлопотали у стола, но она наотрез отказалась от чая, попросилась скорее спать. Василий с Антипом, оставшись в куте, потушили лампу и в потемках в полголоса повели разговор. Времени на спасение у них оставалось до утра. «Широкоглазиха, вот куда надо уходить», — высказался Антип. «Там высокие релки, рядом тайга Хихцира. На пасеке постоянно Маркушка живет, есть дом, землянки. Весь поселок укрывался у него, когда был бой с хунхузами». «Теперь не с хунхузами, со своими биться придется. А своим эти места хорошо известны», — Василий устало вздохнул. «Но место подходящее. Сначала отвезу жену и детей к ее родителям в Новотроицкое. Хорошо бы побывать в городе, разузнать, где будут накапливаться силы красных». На том и порешили. Тут же в куте улеглись рядом на полу, сунув под голову что-то из висевшей одежды. В окне тускло обозначался рассвет. В Черняевском Анастасия Парамоновна с Петром и Еленкой, с подмогой Марийки и Феоктиста, перенесли из дома Василия одежду, обувь, посуду, кое-какую мебель, все, что можно было перенести. Излишняя предосторожность не помешает. Так думалось им под покровом ночи. Глава пятая. Василий с Пелагеей в Новотроицкое подоспели к вечеру. Тихо подъехали к заветному дому. С волнением вгляделись в открытые окна. На подоконниках между белыми занавесками цветы в горшочках. Все так, как когда-то красовалось для добрых людей. «Как давно я здесь не была!» — подавленно вздохнула Пелагея. «А теперь вот с двумя детьми явилась». Лениво залаяла собака. Пелагея, не дожидаясь, пока кто-нибудь выйдет на крыльцо, прошла в калитку, изнутри распахнула ворота. Мать и отец выбежали одновременно. Их несказанная радость была омрачена словами объяснения причин приезда. Аханье, слезы, причитания — обрушились на ребятишек, скованно державшихся в незнакомом доме. Василий с тестем завели подводу в дальний угол двора, Распрягли коня, поставили в конюшню. Тимофей Поляков, отставной казак, бывший почетным стариком Новотроицкого, прихрамывая на увечную ногу, коршуном кружил вокруг Василия, дотошно выпытывая новости. Придержав зятя за локоть, прошипел без стеснений. «У нас в поселке тоже немало таких, кто с красными путался. Не взыщи, оно и впрямь ума не наскребешь, кому теперь служить. Ты, паря, не переживай, Пелагею с мальцами приютим, не чужие известно. А тебе лучше уйти до рассвета, уж такова нонче жизнь, классовая матиху». На крыльце еще раз попридержал Василия. «Я, однако, сейчас бегаю кое-кому, компаньона найду тебе». Василий отдернул руку. «Я и один дорогу найду, не заблужусь. Уберусь до зари, не волнуйтесь». После ужина долго тянулась беседа про житье-бытье последних лет. Спать Василий устроился на лавку в куте, чтобы на рассвете никого не потревожить. Пелагею уложили в зале на диван. Василий никак не мог смежить глаз. Страшно было думать о безвыходном положении, в котором он оказался. Но назад дороги не было, как не было возврата к недавнему прошлому. Проснулся он от прикосновения Пелагеи. Ладонью ощутил ее мокрое от слез лицо. Она тихо плакала над ним. «Пора, Васенька, светает». Она ни о чем не просила, ничего не наказывала. У калитки молча повисла на шее. Почти грузная, совсем не такая, какой была на той неизгладимой в памяти вечерке. «Никогда не думала, что такое расставание у нас когда-нибудь случится. Наверное, это конец нашему счастью. Вся жизнь пронеслась, как один миг». Василий склонился к жене. «Ну что ты так? Эта разлука ненадолго. Переживем, любимая. Дай поцелую». На крыльце в брежущем рассвете жались друг другу родители, тревожившиеся за незадачливого зятька. Тимофей Ермилович попутно избавлялся от помешавшегося на красных братца Никифора. Не проспал бы шалопай, вчера обещал податься из поселка. Ну, слава богу, кажись, идет, да не один. К воротам подошли Никифор с попутчиками, поздоровались с хозяином. Тимофей Ермилович в попутчиках узнал Дементия и Егора, бобылей-одиночек из давнишних штрафных солдат, которых немало прижилось в казачьих семьях, так называемых сынков, по уходу за хозяйством. Было такое племя бесхитростных перекати-поле, не приспособленных к семейной жизни. Никифор, имевший с Василием давнее шапочное знакомство, обнял его, что-то шепнул на ухо, заставил улыбнуться. За руку поздоровались его приятели. Вся четверка, не задерживаясь, двинулась в путь. У ворот осталась одна Пелагея, удерживая в памяти расставанные минуты. Особо запало на душу, когда Василий, закинув за плечо свой походный мешок, оглянулся, окинул ее тоскливым взглядом. Неслышно рядом оказался отец. «Пусть, всякому своя дорога. Винтовка при нем, голова на плечах. Выкрутится». Глава 6. В Черняевском, в нервозной маете, с раннего утра казаки ждали прибытия войска с Калмыковым во главе. Строевые и льготники, одетые по форме, непрекаянно толкались по дому. Волновались их жены и дети. На пашнях и огородах замерли уборочные работы. Время подходило к чаепитию между завтраком и обедом. В доме Роговых Марейка, безотказная помощница, занималась приготовлением сливана. Ребятишки стали занимать места за столом. Оставалось кликнуть отца со двора. Вдруг в распахнутое окно пополз упругий гул топота множества лошадиных копыт. На улице показались первые ряды казачьей арт-кавалерии. Войско шло на рысях сплошным потоком. Дети приросли к окнам. Вместе с ними и Анастасия Парамоновна с Еленкой. Вбежал Петр, схватил шашку в ножнах и, пристегивая ее на ходу, исчез за дверью. По поселку разнесся набат. Управление на площадке для казачьих занятий торопливо строили шеренги. В передней почетные старики. Их набралось 4 человека. Пятым с правого фланга, где полагалось быть атаману поселка, встал Савелий Матренин, опираясь на костыли. Петр Рогов занял место во главе шеренги строевых. Сзади около 10 юнцов образовали линию перворазрядников, большинство из которых были в повседневной домашней одежде. Перед шеренгами с караваем хлеба на белом полотенце стоял Григорий Толстокулаков. Взоры черняевцев были прикованы к нескончаемой веренице конников, разделившихся на 2 направления. Одна часть шла через Киюно-Невельское, другая — в сторону Киинского, очевидно, на железнодорожную станцию. Наконец, перед шеренгами черняевцев появилась конная группа офицеров. У всех на левом рукаве нашит желтый ромбик с литерами АК. Так черняевцы впервые узнали об особой гвардии уссурийского казачества «Атаман Калмыков». У забайкальцев подобная гвардия носила литеры АС «Атаман Семенов». С белого нервно вздрагивающего рысака соскочил Калмыков в патронташах крест-накрест, при шашке и нагане, с биноклем на груди. Вот он, сам войсковой, собственной персоной. Черняевцы, которые видели его впервые, во все глаза разглядывали невысокого, заметно сутулого, но собранного военачальника. За атаманом спешились офицеры его свиты. Почти все они были известны Петру Рогову по полку Бирюков, Эпов, Шестаков. Петр встретился взглядом с Пескуновым, которого не видел с 1915 года. Толстокулаков с караваем хлеба шагнул навстречу Калмыкому. «Ваше благородие, примите от чистого сердца казаков-черняевцев», — начал он заздравным голосом, но казачий избранник прервал его. «Здравствуй, Григорий, рад тебя видеть!» Калмыков быстро принял подношение, передал его Пескунову и крепко стиснул Толстокулакова в объятиях. «Ты я здешний атаман? Похвально!» «Никак нет, ваше благородие! Атаманом у нас нынче приказной Савелий Егорыч Матренин. Я имею лишь поручение в вашу честь». Савелий вытянулся как мог. «Я есть атаман!» Толпа поселковых напряглась. «Какой спрос учинит войсковой за тех, кто убегал к красным?» Пожав Савелию руку, Калмыков гаркнул перед поселковыми шеренгами. «Здравствуйте, братцы черняевцы!» Шеренги сурово натужились, браво ответили. «Здравия желаю, господин Дин, атаман! Ура, ура, ура!» Войсковой, заложив руки за спину, воззрился на Матренина. «Удивлен я. Как мог у поселкового атамана сын уйти к красным?» Савелий не растерялся. «Добровольцы были отпущены из станицы только с целью отражения высадки иностранных войск в крепости Владивосток. Где сын сейчас?» «Здесь, в строю, ваше благородие!» Калмыков распрямился, внимательно оглядел шеренги и толпу. «Ныне в истреблении большевизма Япония наш союзник. Недалек тот час, когда мы избавим свою родину от большевистско-жидовской заразы. Там уже между собой начинают сводить счеты. На днях эсерка Каплан стреляла в Ленина. Русскому народу объявлен красный террор. Надеюсь, все, кто заблуждался, образумятся и твердо встанут под наши знамена». Далее, как было предусмотрено по ритуалу, он двинулся вдоль шеренг пожимать руки почетным старикам и знакомым фронтовикам. Остановившись против Петра Рогова, улыбнулся, обнял за плечи. «Петр Феоктистович, так ты, братец, с Толстокулаковым из одного поселка? Здравствуй, боевой друг, товарищ! Вижу, не богаты вы тут житьем-бытьем, зато богаты отважными урядниками!» Обходительность войскового подняла настроение в шеренгах. Стоявшая в толпе Анастасия Парамоновна довольно перекрестилась. Кажется, пронесло беду. Тут к уху Калмыкова наклонился Пескунов. «Пусть Рогов объяснит, почему брат подался к красным». «Это как так, урядник?» «Я отвечать за него не могу. Брат женатый, у него своя жизнь». «Ладно, не будем», — отмахнулся Калмыков. «Веди в дом. Почуй чаем с ливаном. Дорога сплошная пыль, горле перепершит». «Всегда рад. Дом рядом», — отчеканил Петр. «Начштаба», — бросил Калмыков грузному войсковому старшине Смелкову, — «темп движения не сбавлять. Первой колонне обеденный привал назначаю в Казакевичево, второй перед погрузкой в вагоны, остальные по плану. Черняевцам разойдись!» Охлестнув нагайкой свои запыленные сапоги, Калмыков рядом с Петром направился к его дому. За ними потянулась свита. По улице заканчивалось прохождение кавалерии. Теперь шли в конной упряжи пушки, зарядные ящики, двуколки с полевыми кухнями, телеги и пролетки. Среди казаков стали встречаться чины гражданские. Еленка, увидев в окно свернувшую в ограду свиту, а с нею и Петра, втолкнула в переднюю ребятишек. Едва успела взглянуть на себя в зеркало и поправить прическу, как в сенях послышались голос и топот ног. Петр, пропустив вперед увешанного оружием атамана, встал рядом с Еленкой. «Милости просим, Иван Павлович, к столу! Елена Константиновна!» — он величаво представил свою жену. «Угощайте чаем войскового атамана!» В куть вошли первые несколько офицеров, чина встали у порога. Остальные остались в сенях. Еленка подала атаману большую фаянсовую кружку с ливана. Калмыков, приняв кружку, сел к столу. В куть протолкнулась Анастасия Парамоновна, поклонилась гостю, назвалась по имени-отчеству. «Рада вас видеть, господин войсковой атаман, в своем доме. Благодарю за честь». Калмыков привстал, поздоровался. Усаживаясь снова из-под лобья, смерил взглядом высокую сухощавую женщину в темном платье, в замысловатой шапочке на голове. Казачок забайкальского происхождения, он недолюбливал за прямоту в суждениях, но ценил строгость в нравах и любовь к порядку. «Скажите, почтеннейшая Анастасия Парамоновна, как случилось, что ваш сын Василий скрылся?» Анастасия Парамоновна на секунду замерла. «Господин атаман, вся Россия ноне не справляется со своими сыновьями. По что спрашиваете с нас, баб? Наше дело рожать. Всевышний не надоумил вынашивать чад угодных и послушных». В свете у порога раздался смешок. Взгляды офицеров скрестились на незаурядной хозяйке дома. Опасались, Калмыков не любил строптивых. Но женщина продолжала честить гуранской скороговоркой. «Старшего сына Иннокентия растила для того, чтоб на границе убили китайцы. Самого младшего моего Дениса растила, что простерзали агитаторы большевистской демонстрации. Василий, третий мой сын, ушел, не пощадил ни слез моих, ни седин на голове. И вот стоит мой последний сын Петр. Ты заберешь его, не спросясь ни меня, ни жены его, ни детей. Но мы, казачки, стойко перенесем и это». Калмыков насупился, поправил ножны шашки, мешавшие сидеть на лавке. Тронул ворот рубахи, отодвинул опорожненную кружку. «Гражданская война не мной развязана. За нынешнюю кровь в ответе Ленин, Троцкий и вся их большевистская свора. Мои расстрелы — вынужденная мера для восстановления существовавшего порядка на территории войска. Дозвольте мне, как матери, спросить вас, когда вы рядом с царем были, по что позволили его свергнуть? Сколько вас вокруг него было под Питером?» Анастасия Парамоновна нервно обернулась к образам, наскоро перекрестилась. «Я бы вас за это самих своей нагайкой!» Калмыков усмехнулся, крутнул головой, но отвечать не стал. Глянул на Еленку, поблагодарил за чай, потянулся к фуражке. В это время донесся крик людей со двора. Слух пронзил истошный зов Марейки, рвущейся в сени. Расталкивая головой и локтями чужих людей, она прорвалась в куть, ударилась в бабушкины руки. «Бабушка! Горит дяди Васин дом! Гудит огонь! Аж страшно!» Петр, испросив разрешения, исчез в дверях. Анастасия Парамоновна схватилась за шесток печи, почувствовав удар боли в голову. Еленка сзади подхватила ее, помогла сесть на табуретку. «Кто посмел?» — взревел Калмыков, вскочил на ноги, надернул фуражку. «Виноватого ко мне!» Его рука дернулась к нагану, расстегнула кобуру. Свита, подталкивая друг друга, потянулась из кути и сеней. Остались лишь адъютант и председатель военно-судебной комиссии, войсковой старшина Шестаков. Через минуту в избу втолкнули худосочного юнца с кадетскими погонами на форменной тужурке. Без фуражки, взъерошенного, перепуганного. Позади него следовал Харунжи Пискунов. Ты поджигал! Наган Калмыкова уперся в грудь юнца. Нам приказа. Кадет в страхе оглянулся на Пискунова. Неминуемость кровавой расправы сорвала Анастасию Парамоновну с табуретки. Она шагнула под наган Калмыкова, потрясая своей наганкой, выхваченной из-за опояска юбки. «Кровь в моем доме! Отпустите его, атаман! Он еще дитя!» Она снова обхватила голову руками. Юнец встрепенулся, вытянулся во фрунт, сделал поворот кругом и исчез в сенях. «Харунжий, и вы, старшина!» — Калмыков пригвоздил взглядом Пискунова и Шестакова. «Еще одно самовольство, и я отдам вас самих под суд!» Пискунов тут же осведомился. «Доставлена Евдокия Авдеева, ее сын у красных. Как прикажете поступить?» Анастасия Парамоновна вновь не сдержалась. «Что вы за вдов взялись? Мишку у Евдокии Красной расстреляли. Он уходил поквитаться с японцами, потому что отец его на японской войне погиб. Вот и поквитался». «Отпустите вдову!» Калмыков сунул наган в кобуру и, не прощаясь, направился к выходу. «Не тех караем! Не тех!» Глава 7. Войско ушло. Вместе с ним ускакали Петр Рогов с Григорием Толстокулаковым. Было сказано на одну неделю. Анастасия Парамоновна с Еленкой снова остались одни. Вместе с ребятишками до позднего вечера вытаскивали из огнища, что еще могло быть годным. Усталые до изнеможения сели рядышком на свое крыльцо, не имея сил сходить на кию, чтобы отмыть руки и лица от сажи и копоти. Прибежала с мокрым от слез лицом Акулина Шлыкова попросить какой-нибудь примочки от ссадин. Ее Киприян, исполосованный шампалами, мается под заплотом в ограде. Не отдал бы Богу душу. И самой ей досталось полдюжины нагаек. «Хорошо, хоть дом не дали сжечь», — шмыгая носом, едва ворочила языком она. «Я рядом была, не отступала. Они поджигают, а я тут же тушу. Они жгут, а я тушу. Изверги окаянные!» Анастасия Парамоновна с трудом поднялась, сходила с Акулиной в дом, отлила в прихваченный ею пузырек настойки березовых почек, снова вернулась на крыльцо, чтобы собраться с мыслями. В горле першило от сажи, виски било глухим топором копыт калмыковского воинства. «Видно, ангел-хранитель надоумил меня отселить в новый дом Василия. Сидеть бы мне сегодня на пепелище у своего родового гнезда». Она устало перекрестилась, обратилась к снохе. «Ты-то как, моя сердешная, не надсадилась с этими головешками? Ковтенка на тебе разъехалась, руку вон рассадила до плеча, кровь-то запеклась уже». «Что рука, мама? Как говорится, до свадьбы заживет!» Не шелохнувшись, отозвалась Еленка. «Петр опять ушел на войну? Какая же я невезучая!» Анастасия Парамоновна как бы не согласилась с невесткой. «Одна ли ты несчастная? Кому из нас больнее и горше? Хватит печалиться, баню надо готовить. Вон и коровы уже заходят во двор. Скоро ребятишки сбегутся. Пошли, Еленка, дела править». Глава 8. Василий с попутчиками, оставив в утренних сумерках последний дом Новотроицкого, отметил про себя, что ни единой души не попалось встреч. Дорогу обступил темный лес. Никогда не думал он, что революция таким боком может повернуться к нему. Надеялся, что все обойдется митингами, голосованием. И вдруг все взорвалось. Сам оказался бродягой с котомкой за плечами. Как скоро все замоталось в путанный узел. Теперь он действительно самый настоящий пролетарий. С кем же теперь воевать? С Толстокулаковым? С братом Петром? Шагавший впереди Никифор остановился, показал рукой. «Вон и Корсакова. Легко добежали. Почаевничать надо. Зайдем к Спирке Овчинникову. Должен дома быть». Спиридона увидели издалека на берегу. На галечниковом откосе у самой воды мастерил стол для разделки рыбы. готовился к заготовке киты. Он будто ждал нагрянувших гостей. Выслушав их желание поскорее попасть в Хабаровск на соединение с отрядами Красной гвардии, пошутил. «Небось, хорошо платят в этой гвардии, раз пешком туда намылились». Гости смущенно переглянулись. Никифор дал ответ. «Темный ты человек, Спирька. Подбрось нас в город, а возьмем власть, в долгу не останемся». «Мне и самому в Хабаровск надо», — почесал за ухом Спиридон. «Соли крупной маловато, а рыбалка уже начинается». «Марея!» — крикнул он в ограду. «Готовь чай! Гости у нас! В город собираюсь!» Лодка скорехонько плыла посередине протоки, влекомая течением воды и усилием весел, прямым курсом, намаячивший в голубой дымке Хабаровск. Спирька восседал на корме с рулевым веслом в руках. Все тревоги, казалось, растворились на глади водного пространства. От хорошего настроения Никифор запел. «Ах, зачем эта ночь так была хороша?» Проплывая поселок Красная речка, услышали с берега хлопки, похожие на ружейную пальбу. Не ведали беглецы, что случай увел их от карающей руки Калмыкова. После того, как они свернули с главной дороги на Корсаково, через полчаса по той же дороге на Хабаровск проследовала часть казачьего воинства. В составе резервной сотни шли Петр Рогов и Григорий Толстокулаков. Взяв сходу Красную речку, белоказаки повели наступление на Хабаровск по береговой линии. В тот день, 4 сентября, советская власть в городе оказалась в безвыходном положении, особенно после того, как представители Амурской военной флотилии отказались не только участвовать в защите города, но и прикрывать эвакуацию. Началась паника. Вслед за Дальсовнаркомом свернул свою работу Хабаровский городской совет. С полудня части гарнизона были распущены. Военное снаряжение, оружие, в том числе и артиллерия, по существу оказались брошенными. Боеспособными проявили себя лишь остатки отступивших с Уссурийского фронта отрядов Красной гвардии. Их командиры, Шевченко и Рассказов, еще держали ситуацию под контролем. Лодка Спиридона Овчинникова с четырьмя пассажирами доплыла до Хабаровска. Лобастый выступ горы был для них конечным ориентиром. С высокого берега мирно смотрели на амуркаменные казармы артиллерийского дивизиона, маковки рефрижератора. Спирька стал направлять лодку в обход утеса. Вот открылась набережная города. Всегда людное место, названное именем Невельского, хорошо было ему знакомо. Но то, что он там увидел, заставило его вскочить и резко повернуть свою посудину прямо на камни берега. «Сбрасывай весла, пристаем!» — испуганно скомандовал он. Нос лодки с хрустом вполз на каменистое крошево. Вся пристань и набережная были заставлены судами и суденышками. К ним беспорядочно спешил разномастный люд, навьюченный поклажей, облаченный в дорожные. У сходин кипела толчея, неслась ругань, команды, детский плач. «Однако я влип! Угораздило меня спутаться с вами!» — вдруг осевшим голосом зачастил Спиридон. «Вместо соли как бы пулю не увезти отсюда! А ну, выходи, приехали!» «Да не куксись!» — сказал ему Никифор. «Сейчас зайду к китайцам в харчевню, они мигом тебя солью загрузят. Оставайся в лодке, сам приду или кого пришлю». Василий и Никифор развязали свои котомки и извлекли разобранные берданки, тут же собрали их. «Куда являться-то пойдем?» — осведомился Егор. «Как куда? В штаб? Вот, прямо по Алексеевской подымемся на площадь, в бывшую губернаторскую канцелярию. Я там 3 раза был». Василий Рогов издали разглядел Гаврила Шевченко, бывшего председателя полкового комитета. Тот был в кожанке нараспашку, с наганом в руке, беспрерывно что-то кричал и суетился в толпе. Взгляды их встретились. «Рогов? Какого черта прохлаждаешься?» Запавшие глаза, небритое лицо, прилипшее к лбу волосы, старили бравого командира, но не умаляли его энергичности. Василий доложился. «Мы только прибыли. Нас 4. Приказывай». «Я руковожу, как видишь, эвакуацией. Дай совнарком, горсовет. Все летит к чертовой матери. Верных людей под рукой нету. Дали отряд чекистов. Да где они? Своих орлов бросил на железнодорожный вокзал. Там настоящая паника. Калмыковцы наседают вдоль берега. Пора уходить. Главные успели на барона Корфа погрузить золото и партийный архив. Ставь Рогов своих ребят на усиление охраны трапа. Жди меня здесь. Мы пойдем на Линевичи. Глава 9. Никифор ничем не помог Спиридону по части соли. Китайская харчевня оказалась на крепком запоре изнутри. На лабазе Колышкина тоже все было закрыто, а на большее времени не оставалось. Их ждал барон Корф. Отходные гудки тревожным ревом оглашали пристань. Двухпалубный пароход первым вышел на середину Амура. Медленно ворочая гребными колесами, отдалялся он к левому берегу. За ним потянулись буксирные лапотники с Духовской и три святителя, путейские суда «Желтуга» и «Инженер». Курс брали на Благовещенск. Генерал Линевич отошел от пристани последним. Спиридон Овчинников, сидя в своей лодке, со страхом наблюдал за отходом судов. Набережная быстро опустела до самого Муравьевского утеса. Ждать Никифора дальше было бесполезно. Он сошел на берег, чтоб столкнуть лодку, и тут прямо к ее носу с горы скатились двое, по одежде смахивающие на мастеровых. За собой они волокли третьего, голова и ноги которого были замотаны окровавленной тряпицей. Кроме винтовок, у одного с красной повязкой на рукаве был еще и револьвер на боку. «А ну, хозяин, живо помоги уложить товарища в лодку!» — рыкнул старший. Рассудительный Спирка не шелохнулся. Этих ему еще не хватало. «Живо! Кому говорят, пока пароходы далеко не отошли?» Раненого уложили на носу. Лодка развернулась на стремнине и пошла к ближайшему пароходу. Двое новичков, хотя и заморенные с виду, налегли на весла. Спирка, стоя на корме, помогал рулевым веслом, имея нетерпеливое желание быстрее расстаться с неожиданными пассажирами. На берегу слышались крики, оружейная пальба. Спиридон оглянулся, но тут же выронил весло из рук. Страшная боль ударила в спину. Последнее, на чем он сосредоточился, не упасть бы в воду. Василий стоял рядом с Шевченко на верхней палубе. Тот, неотрывно просматривавший в бинокль набережную, почти с радостью в голосе сказал: «Вот они! Тут как тут, сволочь белогвардейская! Нате, выкусите! Шевченку вам просто так не взять!» Из-за базарных строений на набережную вылетели конные казаки. Разделяясь налево и направо, неслись вдоль берега, сверкая шашками. Двое всадников, сдержав своих коней, стали стрелять по уходящим пароходам. Вглядевшись повнимательнее, Василий признал в них брата Петра и Григория Толстокулакова. Совсем близко от генерала Линевича Василий увидел лодку со Спилькой на корме. Двое гребцов изо всех сил работали веслами. Вот Спилька взмахнул руками, словно собирался взлететь, и рухнул ничком в лодку. Весло, которое он держал, поплыло по воде. С берега рокотнула очередь пулемета. Гребцы замешкались и тоже попадали ничком. Лодку потянуло течением наискось от Линевича. Василию и без бинокля с высоты палубы хорошо была видна под лучами солнца спина Спиридона Овчинникова, красная от крови. Глава 10. Отряд конных и пеших казаков, который погрузился в вагоны на станции Верина, тоже прибыл в город. Внезапным его налетом был взят железнодорожный вокзал. Ночью город выглядел совсем безлюдным. Утром 5 сентября казачьи части полностью овладели городом, заняли ключевые пункты, разместились в прежних местах своего квартирования на Казачьей горе и в казармах Верхнего базара. Позднее в город вошли японские, американские и чешские части. С разных концов города плыл колокольный звон. В Успенском соборе проходил торжественный молебен.